Глава 39. Что касается существования. Энн женился и разводился, смиренно делил имущество, обеспечивал своих отпрысков. Были кризисы, были подъемы. Вот уже появилась на его затылке 30-летняя лысинка. А затем не успел бизнесмен опомниться, как, отвоевав порядочное пространство, эта посланница зрелости принялась во время его редких отдыхов на океанских пляжах отражать собой солнце. Ни друзьям, ни подругам, даже не заикаясь о тайне, Энн работал с удвоенным рвением. Беспристрастность его по-прежнему вызывала у всех восхищение и желание подражать. Лет через пять, позвонив врачу, сверхуспешный владелец не только магазинов и фабрик, но и целой сети ресторанов, извинился за былую несдержанность. «А я уже хотел вас разыскивать», — прокричал тот в ответ. «Медицина на месте не топчется. Прогресс — вещь поистине удивительная. Потерпите еще немного. Занимайтесь своими делами». «Выпивайте, таскайтесь за юбками. Кстати, поет по-прежнему?»